Глава 31. Он сделал свой выбор. Лёля. Сидя на огромном драконе, одно существование которого полностью меняло мое мировоззрение, я с жутко бьющимся сердцебиением отслеживала проплывающие под нами реки, горы и леса. Что сказать, очень красиво и неимоверно волнительно. А еще волнительнее становилось от понимания, что это Аарон рассекает вместе со мной поднебесное пространство. Пусть и в образе своего ящера. Не думала я, что когда-то моя жизнь станет такой, что окунусь во что-то немыслимое и нереальное. Просто невероятно. Страха перед Арагоном я больше не испытывала, иначе ни за что в жизни не забралась бы на него. Наоборот, рядом с ним чувствовала себя в безопасности. Внутри присутствовала уверенность, что Аарон и его дракон не дадут меня в обиду. Тем более они это уже доказали. Не хотела думать о том, что гадкая Вивьена поила меня какой-то дрянью, силой утаскивая на свой день рождения. Также старалась не цепляться за воспоминания, где я, охваченная горячкой, висла на Аароне, бессовестно приставая к нему. Боги. Вела себя, как какая-то дешевка, упрашивала его не сопротивляться. В груди вновь вспыхнула злость на черную дракаину, душа которой была точно такого же цвета, как и ее чешуя. Я была так благодарна Аарону, ведь он действительно пытался меня утихомирить. Правда, у него не вышло. Мысли быстро перетекли в другое направление, к нашему поцелую и обжигающих руках на моем теле. Прикрыв глаза, шумно вздохнула. Еще никто не целовал меня столь страстно и самозабвенно. И дело здесь не в том, что я находилась под действием какого-то пойла. Просто этот мужчина умел вскружить голову похлеще горячительных напитков. Он не смог выстоять. Я победила. Вот только эта победа могла закончиться моим же поражением. Ведь не останови нас, Арагон. И во мне, что вполне вероятно, могла бы зародиться новая жизнь. Спасибо тебе. Моя рука погладила слегка шершавый шип, смещаясь на теплую чешую, благодаря которой мне не были страшны холодные порывы ветра. Спасибо, что помог. Сложно было подобрать подходящее для данной ситуации слово. Но дракон меня понял, забавно уркнув в ответ. На моих губах растянулась улыбка. Стало так тепло и радостно на душе. «Чему радуюсь?» — спрашивается, чокнутая. Моя задница едва смогла избежать приключений. Впереди еще столько трудностей, и не факт, что они будут преодолены. А я тут улыбаюсь, словно полоумная. За положительными эмоциями пришли и отрицательные. Не знала, что будет дальше, как и не хотела думать о том, какая участь ждет Аарон, ведь он ради меня. Пнул Вивьен под зад, пусть и не в прямом смысле слова. И снова не дающий покоя мысли. Он отказался от той, с кем прожил больше 10 лет бок о бок. Унизил ее при всех, заступаясь за меня. Так и тянуло сказать, что Аарон — потрясающий мужчина, достойный уважения. Но я не позволила себе этого. Он вызывал у меня положительные эмоции, а они ни к чему. Они абсолютно лишние. И все же волнение за него не давало покоя. Из-за меня лорд может стать изгоем. Ведь он оттолкнул Дракаину, выбирая простую человечку. «Не думать», — зажмурившись, я замотала головой. «Не думать об этом. Для меня здесь опасно. Я должна вернуться домой». Сердце неприятно заныло, но я не стала акцентировать на нем свое внимание, потому что догадывалась о причинах его поведения. Я настолько отвлеклась со своим самокопанием, что не сразу заметила гордо возвышающиеся шпили замка вдали, пронзающие облака. Дыхание участилось, а зубы сжались сильнее, причиняя легкую боль. В окнах отчетливо наблюдался свет. И это говорило лишь об одном — нас ждут. Я знала, Аарон не даст меня в обиду. Теперь точно была в этом уверена. Будет стоять до последнего. И именно поэтому тревога за него возросла в разы. Ведь он один, а их там. А их там много. Кровь побежала по венам быстрее. Арагон начал снижаться, а я все не могла отвести глаз от приближающегося замка. в одну из глазниц окон которого заметила мельтешение. «Будь осторожен». Сорвалось с моих губ, и я вновь погладила Арагона по теплой чешуе. И вновь он ответил. Только теперь это было не дружелюбное урчание, а предостерегающий рык, который предназначался не мне, а тем, кто ждет, не дождется встречи с нами. Еще буквально минуты, и мы начали снижаться. Порывы ветра развивали мои волосы и ткань платья. Но я не чувствовала холода, окутанное теплом, исходящим от Арагона. Так волновалась, словами не передать. «Что сейчас будет? Что же сейчас будет?» Билась набатом в голове. «Успокойся, Лёля. Только твоей истерики не хватало для полного счастья». Мысленный пинок помог собраться с духом. «Да, я куда слабее, Вивьен. Но это не говорит о том, что буду трусливо помалкивать. Не дождется, мерзавка». Арагон пронесся над верхушками высоченных деревьев, приближаясь к небольшой площадке у замка, к которой уже бежали. Ну, конечно, гадость собственной персоной. Подхватив свою юбку, мчится так, что аж спотыкается бедолага. А за ней кто-то еще. За Вивьен спешили двое мужчин и одна женщина, которых я не видела ранее. Глубокий вдох, выдох. Их всего четверо, а это не та толпа, перед которой я предстала. Уже легче. Арагон расправил крылья пошире, выставляя задние лапы вперед. Секунды, и вот мы приземлились. «Аарон!» — раздался истеричный визг, отражаясь эхом от неподалеку расположившихся скал. «Я требую объяснений!» Я не спешила слезать, так и продолжая восседать на драконе, смотря на приближающихся мужчин и женщин свысока. Глаза Вивьен полыхали в предрассветных сумерках. Она пребывала в бешенстве. «Аарон!» — вновь заорала она, споткнувшись и чуть не шлепнувшись на землю. Но ей повезло. За локоть поддержал какой-то мужчина. «Немедленно слезла с него, тварь!» — взревела Вивьен, бесспорно обращаясь ко мне. Арагон от услышанного недобро рыкнул, выпустив струю дыма. Увидев это, Вивьен замерла на месте, посмотрев на дракона с обидой, а затем на меня, с ненавистью. «Как ты посмел!» — надрывно закричала она, сжимая пальцы в кулаки. Рядом с ней остановился мужчина, что не позволил упасть, придерживая за локоть, а чуть поодаль еще одна пара, не сводящая с нас глаз. «Как хватило наглости поднять ее в небо!» — рвала и метала черная дракайна, готовые волосы на себе драть, которые, к слову, были все растрёпанные, будто ими половину замка помыли. Не понимала, чего она прицепилась с этим небом. Почему орёт из-за него, а не из-за того, к примеру, что Аарон расстался с ней при всех. «Лорд, объяснитесь!» — поддержал истеричку тот, кто стоял рядом с черной дракайной. «Что означают ваши слова и действия?» «Странно. Я видела сходство между ними двумя. Скорее всего, это ее дед». О дальнейшем подумать мне не удалось, так как опора подо мной исчезла. И я, судорожно хватая ртом воздух, полетела вниз. Правда, недолго. Меня поймали надежные руки Аарона, прижимая к своей груди. «Отпусти ее немедленно!» Черная дракайна, не выдержав, дернулась вперед. Но ее дед не позволил отойти далеко, возвращая на прежнее место. Я сидела, не двигаясь, чувствуя, как быстро колотится сердце у моей груди. «Не отпущу», — ответил Аарон, так и продолжая прижимать меня к себе. «Как ты... как смеешь?» Вивьен захлебывалась возмущениями, учащенно дыша. «Я твоя избранная. Так, кого ты обещал взять в жены?» Черная дракайна пребывала в том состоянии, когда бессмысленно вести какую-то игру и прикидываться якобы сестрой. Она находилась на грани, и мне не было ее жаль. Не заслуживает Вивьен такого мужчину, как Аарон. «Мне кажется, я ясно сказал». Черный дракон осторожно поставил меня на ноги, сжимая мою ладонь. «Разве нет? Между нами все кончено». «Что? Что ты? Как ты?» «Вы дали слово, лорд». Старейшина перебил басом свою внучку, обливающуюся горькими слезами. «Я же его и забрал». «Как ни в чем не бывало», — ответил Аарон. Он был собран, холоден и опасен, вызывая непередаваемых размеров восхищения. Не знаю как, но я чувствовала расползающуюся от него во все стороны угрозу, говорящую о том, что подходить к нему лучше не стоит. «Я 10 лет провела рядом с тобой!» Вновь завыла Вивьен, пока ее дед закипал праведным гневом, что по нему было очень хорошо видно. «Старалась быть лучшей, подстраивалась под тебя и выполняла любое твое желание, а ты...» «А я выбрал другую», — перебил ее Аарон, своими словами запуская табун мурашек по моему телу. «Ей же и подарю свое сердце». Мою руку сжали сильнее, в то время как я едва держалась на ногах, не понимая, игра это или самая настоящая реальность. «Жизнь не проходит без ошибок, Вивьен. Прими это, и давай разойдемся с миром». «С миром?» — прохрипела зарёванная чёрная дракэйна. «С миром, говоришь?» «Ваше Величество!» — зарычал старейшина, оборачиваясь на неподалеку стоящую пару. «Ваш брат обесчестил мою внучку. Пользовался ей больше 10 лет. А сейчас отказывается от нее, выставляя на посмешище». «Ваше Величество?» Обомлела я, чувствуя, что голова начинает кружиться от происходящего. «Это король?» «Простите, старейшина Навиер», — было ему спокойным ответом. Но Аарон принял решение. «Я не вправе вмешиваться в его жизнь. И уж тем более навязывать свое мнение. Он сделал свой выбор. И мы все его увидели, когда его дракон поднял девушку в небо».